Пакости бывают разные. Расположившись в уютном кресле перед телевизором, Ольга принялась объяснять непонятному Альфару прописные истины человеческих взаимоотношений. «Черные, белые, красные», – насмешливо продолжил ее фразу. «О, ты уже выучился юмору», – обрадовалась девушка. «Увы, нет. Просто нашел в интернете пособие по плоским шуткам для начинающих», – повинился эльф. «Многого не понял, но наизусть на всякий случай выучил. Там сказано, что если вы хотите прослыть весьма посредственным шутником, с глупыми и длиннобородыми шутками, то добавляйте эту фразу всегда, как услышите слово «разные». И ведь сработало», – радостно отметил он. Ольга вздохнула. Только такое гиперсерьезное сознание, как этот потомок вечной зимы, могло принять короткий юмористический рассказик в качестве реального пособия. И только он мог на полном серьезе следовать изложенным там рекомендациям. Вспомнить кое-какие из них, рассказик в свое время был ею прочитан тоже и соотнесся с тематикой просмотренных им фильмов. Ольга содрогнулась и поспешила заверить Эльфара, что изложенные там рекомендации имеют весьма мало отношения к реальности, после чего продолжила. Итак, пакости бывают разные. В основном они делятся на крупные и мелкие. Крупные – это когда на голову врага сбрасывают слона, КамАЗ или фургончик, а мелкие – кирпич или арбуз. Деловито поинтересовался Рау, взглянув на лежащую перед ним тетрадку, в которой он втихую записывал различные способы пакостей, найденные им в просмотренных фильмах или на просторах интернета, сберегая свои нервы. Ольга туда заглядывать не рисковала. «Не перебивай!» – воскликнула Ольга. «Иначе я не смогу закончить. Думаешь, мне часто доводится читать такие лекции?» Она решительно вздохнула и продолжила. «Крупными считаются те пакости, которые при осуществлении могут серьезно навредить здоровью жертвы, его семейному и социальному положению. Так что все предложенные тобой примеры – это крупные пакости, сильно вредящие здоровью». «И арбуз тоже?» – въедливо переспросил Рау. «А с какой высоты ты его собираешься бросать?» Зная о характере эльфа, немедленно въедливо уточнила Ольга. «И вообще, я, кажется, просила не перебивать». «Все, понял, молчу», – склонил голову ее названный братец. «Так вот, крупными пакостями мы заниматься не будем», – решительно заявила девушка. Сидящий в неприметном синем жигуленке, у них под окнами лейтенант Артем Синицкий, вытер выступивший у него на лбу, несмотря на бушевавшую стеклами машины метель, испарину, и с истовым чувством возблагодарил Бога и Ольгину доброту. Его напарник, старый пессимист Андрей Богданов, только вздохнул, после чего словно нехотя произнес: «Не спеши радоваться. Она еще ничего не сказала про то, что в ее понимании являются мелкие пакости». И помолчав, добавил: «Встречался я как-то с одной медичкой. Так юмор у нее был черноватый, да». Между тем, и не подозревавшая о развернувшейся за окнами дискуссии, Ольга продолжала: «Мелкие пакости – это подлить слабительного в чай, проколоть шины, подморозить, чтобы стоять на посту веселее было, перепутать какие-нибудь важные бумаги. В общем, в таком духе. Вот их-то и надо делать. Понятно?» «Вполне», – кивнул Рау. «Только я этим заниматься не буду». «Почему? Мы же все решили», – удивилась Ольга. «Глупо, бессмысленно и мелко. Пойми, пожалуйста, и не обижайся. Да, среди вас, людей, я выгляжу как подросток. Ты привыкла так ко мне и относиться. И я к тебе в этом не мешал. Почему бы и нет, если тебе так удобнее? Но я не ребенок. Я старше тебя почти в 3 раза. Я командовал на войне гвардией и не без успехов командовал. И еще, за нами следят. Даже здесь и сейчас я ощущаю на себе чужой взгляд. Не знаю, как и почему, ведь я надежно защитил твою квартиру. Но за нами следят. А значит, те, кто это делает, умелые следопыты. Очень умелые. Я так бы не смог. Не следует недооценивать противника. И уж тем более, не следует его по-глупому злить. И еще я подумал, раз уж они за нами следят уже столько времени, но так ничего плохого и не сделали. Так может, они и не враги? Может, стоит для начала просто поговорить с ними? Только не как испуганный низший, а на равных, как сила с силой. И что ты предлагаешь? Нахмурилась Ольга. Я не предлагаю, я делаю, улыбнулся Рау. С этими словами он подошел к окну и широко его распахнул. В комнату ворвался порыв морозного ветра, и множество снежинок закружилось у ног Альфара. Я не могу выследить тех, кто смотрит за нами. Но есть существа, что являются куда более умелыми следопытами и охотниками. И еще в глубокой древности мы нашли способ с ними сотрудничать. Благо сейчас как раз идеальная погода для снежных волков. Да и солнце уже закатилось. «Кого ты хочешь позвать?» – нервно воскликнула девушка. «Смотри!» – Рао пожал плечами, и в его руке льдистым сполохом материализовался меч. «На что?» – скинулась Ольга и испуганно охнула. Меч коротко блеснул, оставив на руке эльфа длинный кровоточащий порез, и первая капля крови канула в снежную круговерть за окном. А Рау запел. Странная это была песня. Снежные вихри, сплетаясь, захватывали падающие капли крови, оттеняя голос стоящего у окна эльфа свистом и воем, разбушевавшийся в юге. Ольга не могла разобрать слов, звучавших на неизвестном языке. Но вот смысл, каким-то древним, доставшимся от предков чутьем, она понимала настроение, значение этой песни призыва. Волки, умные и сильные безжалостные хозяева древней тайги, что веками возвышались на этих горах. Здесь, где сейчас стоит замерзший в испуге перед мрачной и торжественной силой бушующий пруги город, раньше росли могучие, стройные сосны, под которыми рождались, играли, охотились, любили и умирали поколения отважных хищников. Самые сильные, самые ловкие, самые мудрые из них водили свои стаи, загоняя горделивых лосей, отпугивая соперников, любя подруг и исполняя мрачные песни безумными снежными ночами, такими же, как это. В честь своей древней покровительницы волчьего солнца, прекрасной и загадочной луны. Луны, которая даровала им право и после смерти носиться в бешеной, дикой охоте такими вот темными и буйными вечерами, загоняя бесплотных оленей и пугая зазевавшихся прохожих, на мгновение замечающих безумной круговерти снега и теней секундный проблеск холодных алых глаз древнего охотника. Волки не держали обиды зла, но горе тем, кто попадался на пути дикой охоте, зимним вечером в лесу или в поле, не имея поблизости надежного убежища, захватит, закружит снежная вьюга и лишь весной обнаружит грибники тела неосторожного путника. Город был не их местом, однако именно сюда звала их песня. Песня и капли силы. Силы, сходные с их собственной, несущие в себе все те же облески зимы и ночи, ветра и свободы, что составляло их собственную суть. Силы, которая позволяла ненадолго, очень ненадолго, всего лишь до конца зимы, но все же воплотиться, и если повезет, может еще раз вонуть острыми клыками податливое, мягкое горло врага. Искушение было велико. Зовущий их не приказывал, не требовал подчинения. Он предлагал союз и обещал добычу. Он хотел быть не повелителем, но вожаком. И сила, которая от него исходила, позволяла претендовать на это место. Разумеется, после испытания. А если он его не пройдет? Ну что ж, бывает. Что за право стать вожаком, приходится платить и жизнью. Хорошая смерть для воина. Волки пришли. Очередная сорвавшаяся с руки эльфа алая капля не канула за окно, а зависла среди бушующих снежных вихрей. И еще одна. И еще. Торжествующе взвыл ветер. Ветер? Нет. Яростный и печальный волчий вой взметнулся среди засыпанных снегом улиц ночного города. То там, то здесь, среди снежных вихрей, вспыхивали холодные алые глаза. Да и сами вихри, словно во причудливой прихоти ветра, обрисовывали то контуры могучей лапы, то настороженные внимательные уши, а кое-где мелькали вытянутые умные морды пришедших на зов зверей. Ольга поежилась. Эти создания, которых призвал ее названный брат, выглядели опасными. Очень опасными. Кой черт опасными. Надо смотреть правде в лицо. От этих мелькающих за окнами во вьюжных порывах тварей, которых Рао обозвал снежными волками, так и веяло запредельной жутью и невероятным холодом. «Если ты закончил», – маскируя свой страх, за извительностью обратилась Ольга к прекратившему петь и сейчас невозмутимо перебинтовывающему руку Альфару. «То, может быть, закроешь окно? Я замерзла». «Не притворяйся», – коротко отозвался тяжело дышащий Рао, вся фигура которого выражала сильную усталость. «Нынче ты являешься пусть еще очень неопытной, но довольно сильной магианой холода. Стихия никогда не навредит своим детям, к которым ты нынче частично относишься. И даже если ты и впрямь замерзла, то ничем помочь не могу. Ритуал пока не завершен, и прервать его сейчас не самая лучшая идея». «Не завершен?» Ольга со страхом вгляделась в распахнутое окно, за которым виднелось множество горящих алыми огнями глаз. «Да, я призвал волков, и теперь должен доказать свое право командовать ими». Рао закончил бинтовать руку, и тотчас, словно получив какой-то сигнал, на подоконник вскочил могучий зверь. Он был великолепен. Огромный волк, на мгновение замерший в проеме окна, был прекрасен той дикой и смертоносной красотой, которой обладают многие могучие и опасные хищники из тех, на которых люди предпочитают любоваться на картинках, в экране телевизора или, на крайний случай, через решетку зоопарка. Но при встрече с ними без дарованной цивилизации защиты бегут без оглядки, бегут, побуждаемые древними, доставшимися еще от пещерных предков инстинктами, которые в тот момент немедленно просыпаются, даруя ясное понимание, что бег – это единственное, пусть и небольшой шанс на спасение жизни. Коротко рыкнув, волк внимательно оглядел небогатую обстановку квартиры. В тот момент, когда его глаза скользнули по ней, Ольга с трудом подавила рефлекторный позыв, настойчиво требовавший от нее немедленно забраться под стол и прикинуться ветошью. «Я тут, бывший вожак!» – поспешил вмешаться заметивший ее испуг Рао. Коротким скользящим шагом он вышел на середину комнаты, закрывая собой девушку, и призывно взмахнул мечом. «Ты ведь пришел, чтобы сразиться со мной за право власти над стаей. Так не будем тратить время!» Эльф улыбнулся, обнажая зубы, и направил меч острием на хищника. С яростным рычанием волк атаковал. Расширенными от ужаса глазами Ольга следила за схваткой, до сих пор единственным случаем, когда она видела своего названного брата в бою, была их самая первая встреча, и тогда он не произвел на нее особого впечатления. Да, сражался он действительно хорошо, однако ничего невероятного, превышающего обычный для хорошего бойца уровень, она в тот раз в нем не заметила. Да и неудивительно. Псы света тоже были весьма умелыми и опытными воинами, а Рао в тот момент был ранен и весьма серьезно. По этой причине, неоднократным рассказам Альфара о том, что он был одним из лучших воинов своего народа, особого значения Ольга не придавала, воспринимая их как обычную мужскую похвалу. Сейчас она полностью переменила свою точку зрения. Скорее Рао излишне скромничал, описывая свое умение. Два снежно-белых разрушительных вихря закружились по комнате, сцепившись в яростной борьбе. Движения сражающихся были настолько быстры, что непривычный глаз просто не мог отследить их перемещений, воспринимая их как расплывчатое пятно. Впрочем, схватка продолжалась недолго. Спустя несколько секунд после начала атаки белая круговерть боя исчезла, и глазам девушки предстал лежащий на полу брюхом вверх и тихо поскуливающий волк, в горло которого упирался клинок ледяного меча. Рао, в чьих руках и находилось оружие, нетвердо возвышался над зверем, заметно оберегая окровавленную правую ногу. Впрочем, ранение ничуть не убавляло яростного торжества, звучавшего в его голосе, когда он громко заявил, не отнимая меча от горла побежденного и обращаясь в сторону окна, за которым по-прежнему виднелось множество алых глаз. «Я победил! Ваш бывший вожак повержен. Обещаете ли вы повиноваться мне так, как повиновались ранее ему?» Тихий, согласный вой был ему ответом. Убрав меч от горла немедленно вскочившего хищника, Рао отсультовал им своей стаи, после чего устало присел прямо на подоконник. «Благодарю вас за доверие, братья», — негромко прошептал он. «Тогда у меня будет для вас первое задание». Бывший вожак медленно подошел к победителю и, усевшись у его ног, внимательно вгляделся в глаза эльфа. «Герхау Освенерак, Цеэлян Ту, Релия Эльнатора», внезапно перешел Рао на свой родной язык. Впрочем, судя по всему, волку было глубоко безразлично, на каком языке с ним разговаривал его новый вожак. Согласно рыкнув, он перевел взгляд на окно. «Ты все понял, ночной ветер?» – переспросил на этот раз по-русски Альфар. Вновь раздалось согласное рычание. «Тогда выполняй!» Радостно взвыв, волк выпрыгнул в окно. Похоже, то, что это окно было расположено на пятом этаже, какого-либо значения для него не имело. Мгновение после этого Ольга еще наблюдала, как прямо по воздуху бежит огромный волк с ярко-алыми глазами, опираясь могучими лапами на кружащиеся в вечном танце вьюги снежинки, как срывается и устремляется следом за ним большая стая подобных ему созданий. Но вскоре она потеряла их из виду. Вот и все. Рао слез с подоконника, слегка поморщился, наступив на раненую ногу, и аккуратно закрыл окно. Думаю, дальше стая разберется сама. Согласись, хорошая шутка с моей стороны. Надеюсь, тем, кто за нами следил, она понравилась. Он хищно улыбнулся, покачнулся, недоуменно и несколько зло взглянул на натекшую под ним лужицу крови, после чего вновь повернулся к Ольге. «Ты не могла бы принести мне бинт? А то мой уже закончился». Он прикоснулся к замотанной руке. «И половую тряпку. Извини, я тут напачкал немного. Надо подтереть, пока не засохло». Он вновь покачнулся и сумел удержать равновесие, только ухватившись за подоконник. Только сейчас до Ольги дошло, что, судя по скорости, с которой под эльфом растекалась небольшая, но все же расширяющаяся лужица крови, его ранение намного серьезнее, чем он старается показать. Испуганно охнув, она опрометью бросилась к аптечке, перетряхивая ее в поисках бинта. Спустя пару минут, перебинтовывая рану, она поинтересовалась. «А что ты говорил насчет шутки?» «Знаешь», — немного смущенно ответил Рао, «похоже, я ничего не понимаю в этом вашем юморе. А первая заповедь военачальника гласит, если ты не знаешь, как выполнить задачу, поручи ее тому, кто знает, как это сделать». В нашем мире мне как раз доводилось слышать от одного пленного, что шуточки снежных волков его едва в гроб не свели. Вот я и решил попробовать их вызвать. «Не беспокойся», — добавил он, увидев, как испуганно дернулась Ольга. «Я пока запретил убивать им людей».